Дорогой! Да сколько можно? Гремят они там. Пойду разберусь. Совсем ты не готовит тут эксперименты. Делай громче, иначе проебешь моменты. Не уловишь сути, о чем мы мутим. Ведь мы не зря дни и ночи проводили на студии. Я в нашей лаборатории полно окурков пепла. Всегда зашторены шторы, всегда на что-то шторит. Горят мониторы, погода разная, но за окном все тот же город. Все те же люди, все те же будни, все то же солнце по утрам. Меня будет, если нас не будет здесь. На этой местности вы не узнаете, чем живут эти подъезды. Эти окрестности от хрущевок до новостроек. Парни качаются, и это многого стоит. Эти истории пропитаны дымом с алкоголем. Короче, делай громче. Делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Сегодня батя на хате у какой-то Кати. И здесь еще различные местные таляди. Пару нормальных парней в адеквате. Различного дерьма навалом. Вот это здрасте. Как я появился здесь, даже не помню. Здесь проснулся с ужасной головной болью. И этот долбанный звук батарейного стука достал меня, прибавляя в колонках звука. Что в итоге происходит дальше-то на час? Все тусят, не закрывая свой глаз. Дом в 200 квартир ходит ходуном. В дело потихоньку вступает бомб. Звонок в квартиру, и все поймали тишину. За дверью твой в форме, в глазок я гляжу. И как обычно, они подолбились минут пять. Больше громкости, делай громче, твою мать. Мы продолжаем пати на хате у Димы или Васи. Еще больше грязи для тети Аси. Делай громче, давай соседей потревожим. А те, кто гонит, на ножи тут же положим. Бах-бах, долбятся в дверь погоны. Да нам насрать на ваши ебаные законы. Я с Казахстана, знай меня, чувашская столица. Я нормальный человек, а не убийца. В соседней комнате кто-то без конца орёт. Чё, блядь, за урод, суньте ему кляп в рот. Да что забыл тут я, меня не втягивай сюда. А ну да, у майка я качается толпа. Скоро рассвет, а за рассветом закат. Я заряжен на все сто, как электрический скат. Мы продолжаем этот наш эндеклаб. Golden Job, давай тряси, бэба, туда-сюда свой зад. Делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Не сулится пацан, но не прячет панцирь. Без музыки не вижу жизни, рэпа и танцев. Нет денег, больная тема, заметит каждый мотивации. Хватает пробудить купюром жажду. Ищу возможности добавить громкость треку. По состоянию здоровья я бухаю редко, коплю на кроссе месяцами. Одет неброско, важно какой посыл, результат узнаю после. И может знак зодиака не играет роли. Чтобы наполнить мир любовью рядом с одной. Давить педаль в пол под этот свежий саунд. Качать полный зал не только в Чебоксарах. В любой обстановке и компания знакома. Алкоголь и девочки, все в рамках закона. Мы пошумим, соседи, приходите в гости. Вы видели, сколько время? Делай громче. Делай громче, делай громче, делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Делай громче, делай громче. Давай басов побольше, чтоб качало даже Порше. Где-то в Польше. Делай громче, лови на бас побольше, чтоб убило в дрожжи. Делай громче, делай громче, делай громче, делай громче, делай громче. Делай громче, делай громче, делай громче.